Тут звонили Захар, по имени правильно. На тебя тут гнал в своем блоге один бывший донецкий командир. Гнал и гнал, отвечаю. Ничего страшного, я не велосипед, не сломаюсь. Но вообще-то я не очень в курсе. Ты дослушай. Есть информация, что тебя заказали и убьют, а свалят все на этого командира. Вроде как разборки между своими. У меня нет с ним разборок, мне все равно. Но он хочет публично извиниться перед тобой, поломать им игру. Ты примешь извинения? Играет в круизере «Money, money, money, money, man, wish that up me». «Но чего?» — спрашивают в трубке. «Да пусть извинится, — говорю, — тоже мне». Не те вещи, о которых я готов думать всерьез. Посреди жизни наступила зима. У нее другие причины. Вспоминаю часто эту историю. Шли отец и сын по зимней реке. Лед треснул, угодили в полынью. Отец рванулся раз. Лед крошится, рванулся два. Лед ломается, сын тянет на дно. Теряя сразу ставшие малыми силы, отец сообразил, что оба не выползут, не выплывут, что еще полминуты, и шансов никаких. Ухватил сына за шиворот и с невозможной силой бросил его. Бросок загнал отца под льдину. Не выбрался. Зато сын оказался за полтора десятка метров от полыньи. Встал, позвал отца, поплакал, поорал, пошел к берегу, живой. Слезы намерзли на лице навсегда. Отец выбросил сына силой своей смерти. Мой отец умер, когда я был подростком. Я только потом догадался, уставший жить, он мог бы потянуть еще, но выбросил меня вперед, вверх, силой своей смерти, потому что иначе я бы ни с чем не справился. Я рос как аутист, еле передвигался в пространстве, залипал на мельчайших, невидимых никому, в том числе и мне, деталях бытия. Смотрел на них, родные окликали, не откликался. Мать была уверена, не жилец. Спустя 30 лет я уже командовал отделением на одной войне, а потом батальоном на другой. Тетка говорит бесхитростно. Я подвозил ее, она опаздывала. Мы летели по трассе, причем зигзагами. Знаешь, когда ты был маленький, никто и предположить не мог, что ты сможешь водить машину. Хорошо, хоть ложку до рта доносил, почему-то не добавила она. Я могу космолет водить. На космодром только не пускают, хотя я и не просился. Может, там уже ждут, моторы греют. Но я не про себя. Всем существом надеялся, что Захарченко, приняв смерть, вырвет, выбросит из-под льда свою республику, свой народ. Иначе какой тогда смысл был во всем? Мы и так потеряли слишком время, ритм, удачу. Я придумал три плана, что надо делать. Три подетальных плана предлагал. Первый касался одного города на Ха, другой — другого города на Ха, оба ни Хабаровска, ни Ханой. Третий план охватывал всю Украину сразу. Батя все выслушал, но принял последний, даже поехал с этим планом к одному поднебесному человеку. Так этому человеку и сказал, по совету Сашки Казака. Это предложил мой друг Захар. Тот кивнул, да, я его знаю. Договорились, что план запустят. Но смотрю новости и не вижу ничего, что успокоило бы меня. Вижу что-то другое. После похорон я пробыл в Донецке еще день. События неслись, как бешеные. Я в них не участвовал. Меня не звал никто к участию. Саша Казак, быстро сообразивший, что грядут небывалые перестановки, и его в ходе перестановок могут просто закопать, переехал жить, работать, разруливать дела к вдове Захарченко. Там его якобы не должны были достать. Сделал ставку на нее, чтобы она осеняла республику и ее строителей, наследников мужа. Вдова оказалась крепкой бабой. На следующий день после похорон в черном платке уже была на передовой. Сказала бойцам, что с любой бедой могут идти к ней, что она им станет как мать. Воображаю себе, как те, чьих имен я не знаю, и убить которых не смогу, потешались над этим. Саша Казак примирил Трампа и Ташкента. Все-таки они были самыми близкими в главе. Все-таки он сам их выбирал, назначал. Тащить теперь республику вдвоем. Те выступили вместе. «Саш, я не буду на все это смотреть», — сказал Казаку. Не стал ему говорить, что смотреть на это долго все равно не придется. Саша был работяга, но романтик. Он верил в добро. Добра нет. заскрежетали чудовищного веса шестеренки, привели в движение особые механизмы, даже не заискрило, когда в один день Трампа и Ташкента обменяли на Дениса Пушилина. Прежнее решение по Трампу признали недействительным. Его задвинули, как табурет под стол. Стой пока там. У Трампа забавная история, почти как моя. 2 дня возглавлял страну. Могила Захарченко даже не осела, а в Донецке уже открыли представительство тех, кого он, возвращаясь из ордынской ставки, из года в год крыл матом. Почему они навязывают мне этих чертей? Пусть эти черти пропадут пропадом, не место им здесь. Никого ему так и не навязали, пришли сами. Теперь это их место. Явились на таких скоростях, будто все у них уже было заготовлено. Словно только и ждали, когда железные шарики закатятся в лузу. Совпадение. Пусть это будет совпадение. Иначе жить вообще невыносимо. Я собрал бойцов, самых близких, сказал простыми словами. Будет наступление, вернусь. Но сидеть в окопе, да хоть даже и в Пушкине, пока здесь обживаются нелюди, о которых батя иначе как через мать-перемать не вспоминал, не смогу. Да они мне и не дадут. Мука не в том, что они будут надо мной хохотать, с лица не опаду. Мука в том, что они над ним хохочут. А это уже выше моих сил. У меня и так их нет. Об этом не сообщил, оставил при себе. Никто из бойцов и слова не сказал. Они же родные, им долго объяснять не надо. А с остальными я не объясняюсь, только с родней. Напоследок заехал в кафе «Сепар». Оно было обнесено проволочными заграждениями, чтобы не подходили. Под слабым сентябрьским солнцем печально стояли несколько бойцов оцепления. Подсыхали принесенные цветы, буквы названия кафе либо осыпались, либо зависли на черных крючьях. Все вокруг было в стекле и каменные крошки разной величины. Говорят, по улице поначалу каталось много тех самых шариков, никуда не попавших. Я не видел. Работали, сидя на корточках или на маленьких разложенных стульях, криминалисты, приехавшие, я знал, из огромной всесильной северной страны. Криминалисты были присланы, как шептали, личным указом императора. Император, шептали, был взбешен событием в кафе «Сепар». Из предложенных ему вариантов императорской реакции на убийство Захарченко, 3 листочка, распечатанные на принтере, выбрал самый человечный, самый жесткий к живым, самый добрый к мертвому. Больше ничего не шептали. С тех пор я и не прислушиваюсь к шепоту. Шагнул к проволочному ограждению, склонился и поднял осколок стекла. Боец из оцепления вскинул автомат, не то чтобы на меня, а просто для виду, прикрикнул: «Не трогайте ничего, опусти автомат, слышь», — посоветовал Тайсон со свойственной ему убедительностью. Его мгновенно послушались. Боец зацепления попросил еще раз, уже по-доброму. «Я просто попросил ничего не трогать. Ты просто стой спокойно, и тебя никто не тронет», — сказал Тайсон, не меняя интонации. «А то крутишь тут стволом. Он тебя стреляет, ты в курсе?» Я немножко подержал эту стекляшку в руке и бросил обратно. Она успела поймать на лету солнышко. Через час у таможенного шлагбаума мы без лишних слов простились. Российскую границу прошел как по маслу. Не спросили ни про багажник, ни про капот. Подержали в руках документы, раскрыв страницу даже не там, где фотография, а где написано «паспорт», и вернули. Езжайте, ради бога. Тронулся, отъехал на 3 метра. Мужчина, обычное русское лицо, прямой взгляд, легкая джинсовая куртка. Блондин догнал быстрым шагом машину. Я опустил стекло, он мне на ухо, вплотную придвинувшись, чтоб все понял. «Вы в черном списке у нас, больше назад не заедете, даже не пытайтесь, слышите? Вам запрещен въезд в Донецкую Народную Республику, прощайте». «Прощайте». Подумал напоследок, назначили бы меня тогда, в тот раз, премьером, техническим, забавой и защиты для... Но после взрыва в Сепаре я с разлету стал бы главой Донецкой Народной Республики в силу занимаемой должности. Тоже ведь вариант истории. Можно его, зажмурившись, обдумать. Развить эту фантасмагорию. Домечтать ее до многоточия или восклицательного знака. К примеру, поспорить со своей судьбой о том, на сколько дней я пережил бы предыдущего главу. У поворота на Ростовскую трассу меня тормознули гайцы-сорванцы. Сроду их не опасался. Что-то во мне, видимо, такое было, что меня всегда отпускали тут же. Но сегодня все складывалось иначе. Попросили выйти из круизера. Порылись в багажнике. Позвали к себе в машину. Я им показал разные свои вполне убедительные красочные удостоверения. До сих пор действовали безотказно. Одна ли корочка, другая ли, но задевали за живое. Сегодня звание и должности майора армии ДНР, замкомбат полка спецназа, советник главы ДНР вдруг утеряли силу. «От тебя пахнет», — сказал один лениво, возвращая мне все удостоверения разом, как ненужные. Еще газету дал бы мне почитать. Я командира хоронил. Они даже не знали, что убит Захарченко. Имени его не слышали. Никакой реакции ни на командира, ни на хоронил. На самом деле я вчера и не пил ничего. Я не пью больше. Я не живой. Зачем мне пить? Открываешь рот, сразу течет сквозь костяные челюсти прямо на ребра. Выглядит так себе. Гайцы оставили меня в своей машине, отошли и долго совещались. Потом вернулись, говорят, у вас штрафы неоплаченные. Я говорю, вряд ли. Но я могу позвонить помощникам, они оплатят за 5 минут. Они, перейдя на «вы», значит, приблизилась окончательная стадия. И от вас пахнет. Надо машину гнать на штрафстоянку. Вы поймите, мы ничего не вымогаем. Сколько? Один из них, отойди на 2 шага со мной. Как школьные хулиганы. Ничего не изменилось. Отошли за какую-то кирпичную раздолбанную кладку. Короче, вот, положи под доску. Видишь доску? Вижу. 5 положу. 5 мало. 10 положи. Положил 10. Послушный, как пионер. Мог бы записку положить со стихами. Я не хочу печалить вас ничем. Но не сделал так. На глазах я становился будто бы голый, совсем беззащитный. Как я мог управлять сотнями вооруженных людей? Если вывести на передовую, убьет рикошетом щебенки. Если не убьет, пойду на кухню, где-то заблеет коза, упаду в обморок и останусь лежать в обмороке, как в бесцветном коконе. Добрался к родным местам, хожу как потерянный. 1, 2, 3. Вроде начал привыкать. Звонит Томич. У нас беда. Приехали разоружать батальон. Звонит Сашка-казак. Если что, имею в виду, у меня проблемы. За мной явились прямо в дом Захарченко, не дают даже вещи собрать. Трамп напоследок пытался подыграть новым хозяевам, отдал приказ арестовать Сашку-казака, с которым 4 года подряд при встрече обнимался. С казаком поступили мягче, доставили к границе и вытолкнули в Россию. Все, бывай, больше не приходи. Ташкента вывезли в тот же день. И Трампа вывезли следом. Они все встретились. Трамп, казак, Ташкент уже за пределами Донецкой Народной Республики. Вчерашние ее отцы. Казак, добрая душа, говорит, поехали, может, в Крым отдохнем. Трамп, да у меня денег нет. Может, занять у кого? Через час после звонка Томича я набрал араба. Ну, новости. Араб говорит, не могу. Нас в гости позвали. Нет сил отказаться. Разоружали наш батальон так. Вдруг образовались возле Праги люди, которые многие месяцы смотрели со стороны, как мы хохочем с батей, а сами подойти и спросить, что смешного, стеснялись. Теперь почувствовали силу. «Сдавайте, — говорят, — оружие именем республики». Им в ответ: «За время вашего отсутствия в вашем присутствии не нуждались». Завертелась карусель, кто-то бросил шумовую гранату в окно, примчались министры всех силовых ведомств сразу. Томича и араба увезли на собеседование. Их не было 2 суток. За это время понаехавшие размародерили в нашем батальоне все, что я 3 года таскал туда на горбу. Шоколье явилось. Все, что мне батя подарил, исчезло. Где искать? Мне мало что жалко, но вы ж у него воруете, а не у меня. Я набрал Пуширина. Слушай, со всем уважением, отпусти моих командиров, пожалуйста. Они-то ни при чем. Они просто воюют. Пуширин, голос за считанные сутки стал другим. Безупречно поставленным, государственным. Все с ними в порядке. Слышишь меня? Там идет совещание. Их отпустят. Не обманул. Еще сутки поговорили и отпустили. К Томичу, правда, приставили неотлучный конвой и 3 недели смотрели, как он живет на белом свете. Может, военного переворота опасались, что я вернусь и возглавлю сопротивление? Так и не понял. У меня много вопросов, и все смешные. Могу их в отдельную тетрадку переписать, пустить. Как помните, в школе заинтересованные девчонки отправляли опросники в плавание по рядам. Твой любимый урок, Твой любимый артист, твой любимый цвет. Какая девочка в классе нравится больше всех? Ради последнего вопроса все и затевалось. Потом еще какая-то ерунда. Так вот, у меня такой ерунды на 300 страниц. И везде одни вопросительные знаки. Похоже на коллег-перехожих, идущих в никуда. Батальон вымели со стыла и начали разгонять, как и всю армию мертвого головы. Но Томич зашел под корпус, и половина нашего батальона, люди, которым ловить на свете больше нечего, кроме ветра степного и осколка шального, отправились за ним. У корпуса начальство военное, у военного начальства свои резоны, политики не касающиеся. Политика — это где деньги лежат. Батальону всегда выдавали зарплату с задержкой в один месяц. Так повелось с первой зимы, пока его собирали, и с тех пор эту дурацкую инерцию так и не переломили. В итоге бойцы не получили за июль, а в последний день августа убили Захарченко, так что за август тоже не получили. Зарплата куда-то делась. Эти деньги были, но их забрали другие люди себе. Еще месяц все в батальоне ждали решения своей судьбы. Служить никто не отказывался. В октябре стало ясно, что батальона в прежнем виде нет, но задолженность образовалась уже за 3 месяца. Для ополченцев, которые живут иные с детьми, женами, бабками, на 16 000 рублей в месяц — это потоп, плачущая жена и дети, которым сопли нечем вылечить. Явились к очередной выдаче долгов военнослужащим, спрашивают: «А что с нами?» Им в ответ: «Кто вам платил? Захарченко?» «Да? Откопайте, и пусть он вам заплатит». «Это из бывшей лички загубленного главы», — сказал один тип. «В свое время он острее всех буровил меня глазками. А теперь каждые 3 дня ездил к главе на могилу и дул там вискарь в одно горло. Жаловался, наверное, что тот его при жизни не оценил в полную меру. Общался, черт знает с кем. Чех, тот самый из Чехии, огромного роста боец, написал мне письмо. Говорят, ты деньги батальона вывез и потратил на себя». Письмо с ошибками, но смысл был понятен. Получив его послание, я налил себе стакан коньяка, подумал, выплеснул в раковину.